26. Алеф. Ключ СОП 30. Очередная смерть. Дрейм сказал: «Ладно, Алеф, открой дверь правой рукой. Я хочу, чтобы ты загораживал проход. Держи руку выше, я буду целиться из-под твоей подмышки. Жди моего сигнала». Я ждал. 2,2 секунды. Я чувствовал, как в подмышке копится пот. Я потянул на себя дверь. На мгновение она застряла, а потом внезапно распахнулась и громко ударилась о стену. Бах! За ней никого не было. «Хорошо. Опусти руку и спускайся по лестнице. Иди ровно и быстро. Если замедлишься или остановишься, я решу, что ты пешка легата, и Мадлен тебя положит. Мадлен, ты слышала?» «Да, Итан». Я уже шел. У самой лестницы я споткнулся о пленку и растянулся на полу. Мадлен выстрелила поверх моей головы, и в лестничном колодце загрохотало эхо. Я поднялся и посмотрел на нее. «Мат, я сказал убить его, а не предупреждать», — тихо сказал Дрейм. «Я и пыталась его убить». «В следующий раз не промахнись. Алеф, пошел. Смотри под ноги». Чтобы вернуться на первый этаж, нам понадобилось полчаса. Входная дверь была приоткрыта. «Алеф, это ты ее так оставил?» — спросил Дрейм. «Да, именно в этом положении». Он сурово посмотрел на меня и сказал: «Хотя бы на это ты годен». Дрейм выглянул наружу, посмотрел вправо и влево. Рабочие проложили к шлюзу дорогу длиной около 50 метров. Она целиком просматривалась из дома. Дрейм, не торопясь, посмотрел вверх и вниз. Внутренняя стена ангара была безликой. На этом куске дороги машинерии не было. Угрозу для нас представляла только стена дома. «Вот как мы поступим», — сказал Дрейм. «Алеф, пойдешь первым. Прижимайся к стене дома, чтобы, если там кто-то есть, они не могли увидеть тебя, не высунувшись. Что бы ни случилось, не останавливайся. Доберись до шлюза и открой его. Я буду тебя прикрывать. Когда откроешь, махни рукой. Готов?» «Да». «Тогда вперед». Я побежал, ударяясь рукой о стену особняка Дрейма. Мои шаги отдавались эхом. Казалось, я никогда не доберусь до шлюза, а потом я очутился перед ним, наваливаясь на его задвижку, толкая тяжелую дверь. Открыв ее до середины, я обернулся и махнул. Дрейм подтолкнул Мадлен к открытому коридору, и она побежала ко мне. У нее был широко раскрыт рот. Ее обувь не годилась для бега. Она не сводила с меня глаз, но в них не было никакого выражения. Полагаю, она пыталась не думать о том, насколько сейчас уязвима. Но ничего не случилось. Она проскочила мимо меня в шлюз. Я не сводил глаз с дороги. Я махнул Дрейму, и он, пригнувшись, выскочил из дверей и быстро, размашисто побежал, держась стены, но постоянно меняя скорость. Добравшись до меня, он остановился у открытой двери и снова приставил пистолет к моей голове. «Если бы ты все еще не был мне нужен, Алеф, то умер бы прямо здесь, понял меня?» Я кивнул. Он взял меня за руку, хватил мизинец и с силой потянул назад так, что я завизжал. «Когда мы вернемся, я его отрежу, чтобы ты не забыл». Он отпустил мой палец. «А если бы ты мне не нравился, я бы тебе и сожрать его заставил». Дрейм внимательно посмотрел на меня, чтобы я убедился, что он не шутит, а потом переступил порог. Глядя в темноту, неожиданно подняв пистолет к поясу, он спросил: «Мадли?» Вдруг я понял, что свет в шлюзе должен был загореться сразу же, как только нарушилась герметичность, и что звук открывания задвижки был неправильным. Дрейм остановился рядом со мной, щурясь в темноту шлюза. «Что?» Дверь врезалась в него и опрокинула. Дрейм все еще сжимал пистолет и поднял его, когда легат, я видел, как он припадает к земле, сверкая глазами, выстрелил. Длинная бусина света в темноте была стремительна и ослепительна. Сначала я подумал, что Дрейм выронил пистолет, но когда лампы в шлюзе вспыхнули, увидел, что упала его рука, отстреленная у запястья. Он прижал культю к боку, останавливая поток крови, и потянулся за упавшим оружием другой рукой, но легат отбросил все еще зажатый в кулаке пистолет Дрейма ногой. Дрейм тотчас же вскочил и бросился на легата. Я все еще стоял у двери, ошеломленный. Даже числа меня покинули, и я видел эту сцену так, словно она была наложена на 3D-сетку. Я наблюдал за прямыми и кривыми движениями, выстрелов, фонтанов крови, падение руки с пистолетом, а потом их скачков по полу. Дрейма, неловко врезающегося в легата, который пошатнулся, но восстановил равновесие перед тем, как Дрейм снова на него кинулся. Легат с размаху ударил Дрейма в челюсть рукоятью пистолета, замедлив его, но не остановив. Прицелился и стал стрелять по его коленям, сначала дробя их, а потом обращая в месиво, одно за другим, пока Дрейм падал на землю. Итан Дрейм был невероятно упрям. Даже теперь он не издал ни звука. Когда ему изуродовали ноги, он рухнул бесшумно, не отводя глаз от легата, поддерживая свой вес целой рукой и все еще прижимая культю к боку, по которому расплывалось кровавое пятно. Казалось, будто он копается у себя внутри. «Привет, Итан», — сказал в конце концов легат. Он тяжело дышал, но улыбался, и в уголках его глаз виднелись морщинки удовольствия. «Нечего сказать. Может, хотя бы с сыном поздороваешься?» Он сделал указывающее движение головой, не сводя с Дрейма глаз. Я обернулся. До этого я стоял неподвижно, и шея у меня хрустнула от напряжения, и увидел Пеланхорка, стоящего в углу шлюза. Он был жив. У его ног лежала без сознания Мадлен. Когда Пеланхорк склонился и без труда поднял ее, она застонала. Ее веки задрожали и внезапно оказались открытыми. Пеланхорк выпрямился, обхватил ее шею рукой и надавил. Я не понимал, что происходит. Я пытался сопоставить это с планом. По плану Мадлен не должна была здесь находиться. Она попыталась вцепиться в его руку, но ей не хватило сил. Ее рот открывался и закрывался. Я заметил, насколько красная у нее губная помада. Впервые за все это время наступила такая тишина, что было слышно, как в шлюзе гудит кондиционер. Он был одной громкости с хриплым дыханием Мадлен. Ее лицо было бледным и становилось все бледнее. Она уронила голову, ее глаза начали закрываться. «Здравствуй, отец», — сказал Пеланхорк. «Алиф, вы опоздали, я уж забеспокоился». «Мадлен», — начал я. Пеланхорк поднял вторую руку, и я увидел в ней нож, лезвие которого было тусклым и перепачканным кровью. Я вспомнил о телах в спальне рабочих. «Мадлен, да», — сказал он. «Я все думал, как мы будем с ней разбираться, но вы прихватили ее с собой. Спасибо, Алиф, все-таки это стоило ожидания». Он продолжал давить ей на шею, пока Мадлен совершенно не обмякла. Дышала она не глубоко, но дышала. Пеланхорк пристально смотрел на отца. «Итак», — сказал легат беззлобно, — «как же мы все это устроим? Пеланхорк, ты говорил, что хотел бы, чтобы твой отец увидел смерть Мадлен. Можешь расслабиться, Алиф, ты доказал свою верность». Он ухватил пистолет поудобней. Я услышал скрип, это металл скользил в его потном кулаке. «Итан, я знаю, что свою жизнь ты вымаливать не будешь, но уж, конечно, попросишь сына пощадить твою любовницу. Кто знает, он может оказаться великодушен». Дрейм, как мог, изменил позу, осторожно протащив культю через грудь, зажал ее подмышкой. Казалось, будто он облачен в кровь. Он ничего не говорил. Его взгляд не оставлял легата. Пеланхорк управлял дыханием Мадлен с помощью руки. Его локоть напрягался и расслаблялся, удерживая ее на грани забытья. Она была в сознании, но сил на сопротивление у нее не было. «Ты меня разочаровываешь, отец», — сказал он. «Мадлен, ты не разочарована?» Она заплакала. На ее лицо было страшно смотреть. Глаза закрывались, а потом неестественно распахивались, когда он давал ей вдохнуть. Ноздри раздувались, зубы были оскалены, а язык начал вываливаться. Дышала она хрипло, и я был уверен, что у нее повреждена трахея. Пеланхорк прижимался к ее щеке своей, мечтательно прикрыв глаза. Подобное выражение я видел в порносфере, когда мы с Пеланхорком впервые ее исследовали. Мы видели их вместе, не понимая, на лицах сношающихся мужчин и женщин. Легат помедлил, возможно, так же пораженный, как и я, и сказал: «Пожалуйста, Пеланхорк, не будем отвлекаться». Пеланхорк слегка, почти изящно, приоткрыл рот и ослабил захват. Мадлен подняла голову, ее щеки снова начали расцветать, и она неуверенно перенесла вес на ноги. Вид у нее был потерянный и потрясенный, тело начинало бить дрожь. Мадлен держалась обеими руками за руку Пеланхорка, чтобы не упасть. Когда она выкрутила шею, чтобы взглянуть на него, он взялся ладонью за ее лоб и потянул голову Мадлен назад, сначала мягко, а потом более решительно, пока у нее не натянулась кожа на горле. Он смотрел ей в глаза. Смотрел прямо в них. Казалось, он чего-то ждет. «Пеланхорк», — сказал легат. Мадлен вздохнула и попыталась сглотнуть. От движения кожи ее натянулось еще туже, и именно в этот момент Пеланхорк поднял руку, ровным и глубоким движением перерезал ей горло и уронил ее. Когда кровь брызнула и начала падать слабеющей параболой, Белохорк наклонился к струе и вытянул язык, словно какое-то насекомое. Все это время я ничего не делал. Я не утверждаю, что невиновен. Я не могу объясниться. Я уже видел слишком многое. Я должен, вот что я думал тогда, что должен что-то предпринять. Что ничего не делать, значит быть ничем. Но я не мог. Я пытался выкинуть из головы картину того, что только что сделал Теланхорк, но она только присоединилась ко всем остальным сценам, которым я был свидетелем. Мне пришло в голову, что в конце концов, в конечном итоге, я просто животное, но не более. Мы все были животными под тонким налетом эволюции. Я вспомнил гиену, неожиданной с ужасной тоской. На гиене все было так просто. Это было мое детство. Я хотел заплакать, но не мог. Я хотел упасть на колени перед Отцом Благодатным и попросить о прощении, как будто священник мог его мне даровать. Я хотел, чтобы Мадлен была жива. Я хотел, чтобы мы с Пеланхорком снова стали детьми. О, гиена! «Что ж, Итан, — говорил легат, — твой сын хотел убить тебя сам. Я его понимаю, но сказал нет. Это удовольствие мое». Пеланхорк смотрел на отца. Должно быть, я пошевелился и привлек его внимание, потому что он кивнул мне, словно я подал условленный знак, а потом указал на легата. Я не представлял, что он имеет в виду, но увидел, как он держит нож, приготовленным к броску. Я чувствовал, как ужасно колотится мое сердце. Я ничего не понимал. Легат поднял пистолет и направил на живот Дрейма. «Я почти не хочу тебя убивать, Итан», — сказал он. «Я так долго ждал. Давай проверим, смогу ли я тебе разговорить. Маленькая демонстрация отчаяния напоследок». Он сжал пистолет крепче, и Дрейм издал тихий звук. Слышать, как Итан Дрейм скулит, было ошеломительно. Я едва не крикнул Пеланхорку, чтобы тот бросал нож, но он выжидал. Легат улыбнулся. «Вот так». Содрогнувшись от усилия, Дрейм вытащил культю из подмышки и рассек ею воздух. Поток его крови хлестнул легата по лицу, и тот вскрикнул, ошарашенный и ослепленный. Он начал бешено стрелять, никуда не попадая, потому что Дрейм распростерся на полу. И снова я мог бы что-то сделать, но не сделал ничего. Я осмотрел, как Пеланхорк наконец-то бросает нож, движением больше похожим на легкий взмах. Клинок погрузился в плечо легата, и того скрутило от боли. Пеланхорк рванулся вперед и ударил легата кулаком в лицо. Тот рухнул, как подрубленный, и больше не двигался. Пистолет легата отлетел к Дрейму, который потянулся за ним. «Не та рука, отец», — сказал Пеланхорк. Он подобрал оружие, а Дрейм вяло засунул истекающие кровью запястья обратно под мышку. Он сильно побелел и дрожал. Лужа крови под ним расползалась. Пеланхорк опустился на колени и сказал: «Знаешь, отец, я сделал все это для тебя. Я привел сюда легата для тебя. Все, что я делал в жизни, было для тебя. Всегда». Я едва раз слышал, как Итан Дрейм прошептал: «Ты убил Мадлен». «Мне пришлось, отец», — ответил Пеланхорк. «Только не принимай это за извинение. И так было сложно убедить легата, что все это вообще безопасно. Когда вы с Алифом опоздали, он чуть меня не прикончил. А когда вы прилетели, мне пришлось снова завоевывать его доверие. Мадлен была очевидным инструментом, ты же понимаешь». Глаза его безумно сияли. Содрогаясь из-за потери крови, Дрейм пробормотал: «Надо было просто его убить, я покончу с этим». Он протянул слабую руку, чтобы Пеланхорк отдал ему пистолет. Силы у него не было, я видел, что уверенности не было тоже. «Нет, отец, ты не сможешь». Пеланхорк склонился и взял здоровую руку отца, сжал ее, а потом тихо добавил: «Точно так же, как я не мог убить тебя, отец. Никогда бы не смог». Взгляд Дрейма метнулся в сторону и обратно. Он сделал короткий вдох и на выдохе произнес единственное слово: «Сын». «Ты давно меня так не называл, правда, отец?» Пеланхорк потянул его за руку, словно помогая встать, и снова отпустил. «Ох, ты не можешь подняться, да? И думаю, никогда не сможешь. Тебе нужна помощь врача, а я боюсь, их поблизости нет. Почему бы тебе не подождать с легатом, пока мы с Алифом сгоняем за помощью? Ты потерял много крови, так что можешь и не дотянуть». Дрейм больше не пытался разговаривать. Он плотно зажал запястье под мышкой и уронил голову. Дышал он сипло. «Хитрость в том, чтобы не терять сознание. Используй боль», — посоветовал Пеланхорк. «Считай секунды. Вот что я всегда делал, отец, я ее использовал. Насчитал, должно быть, миллионы. Ты хоть раз слышал, как я считаю?» Он достал из кармана моток тонкой веревки и несколько пластиковых петель. Это были кабельные стяжки, я впервые осознал, что Пеланхорк подготовился ко всему. Он поднял ноги легата, просунул их в одну из петель и затянул ее на лодыжках, щелкая фиксатором, а потом связал ему руки за спиной. Кряхтя от натуги, Пеланхорк отволок безвольное тело к стене и привязал ножную стяжку веревкой к высокому крюку, потянув за нее так, что ноги легата оказались высоко над полом. Итан Дрейм уселся в луже крови, своей и своей любовницы, и неожиданно посмотрел на меня. Я ничего не мог ему сказать. Не знаю, понимал ли он, что Пеланхорк обманул меня точно так же, как обманул всех остальных. Закончив с легатом, Пеланхорк подтащил отца к стене, у которой лежал труп Мадлен, и привязал его здоровое запястье к ее запястью. Он не просил меня помочь. Работой он казался полностью отсутствующим, а Дрейм не сопротивлялся и не пытался снова заговорить с ним. Наконец Пеланхорк потянулся, раскинув руки, и распахнул рот в широком зевке. Он взглянул на меня и сказал: «Пойдем, Алиф, время наш враг». Легат начинал шевелиться, катаясь и дергаясь точно личинка. Он поднял голову, сначала неуверенно, а потом со внезапной настороженностью обнаружил высокую привязь и тщетно попытался встать. Я видел, как до него дошло, что он никогда не сможет этого сделать с так высоко задранными ногами. Я видел, как легата поразила безвыходность его положения. Я перевел взгляд на Пеланхорка. Он был спокоен и непроницаем. Что он такое? Что создало подобного человека? Пеланхорк недолго понаблюдал за легатом. «Пойдем», — сказал он. «Не стой там просто так, Алиф. Я не могу совсем справиться сам. Легат, мы постараемся не задерживаться. Не истекай кровью слишком быстро, папа, хорошо? Помощь может успеть вовремя. Всегда ведь есть надежда, правда?» Я взял себя в руки и последовал за ним, пытаясь мыслить ясно. До двери было 15 шагов, но числа не помогали. Я не мог избавиться от мыслей, копившихся у меня в голове, от запоздалого понимания, что именно я увидел в той спальне. Легат и Пеланхорк собрали рабочих вместе, заставили их лечь по койкам и укрыться одеялами с головой. Сказали им лежать спокойно, молчать и ждать, и тогда все будет хорошо. Только вместо того, чтобы запереть их и уйти, легат и Пеланхорк тихо прошли от койки к койке, стягивая одеяло и перерезая им глотки одному за другим, пока все они не умерли и не затихли. Все, кроме одного. И смерти эти были излишними. Я спрашивал себя, кому принадлежала эта идея, легату или Пеланхорку? Ну, разумеется, ответ я уже знал, пусть даже Пеланхорк и сказал бы, что сделал это, доказывая свою верность легату. Мы вышли через внешний шлюз, надев маски. Его циклолет оказался спрятан среди транспорта для рабочих. Мыслями я все еще был в спальне. Числа не могли увести меня от размышлений. «Я поведу», — сказал мне Пеланхорк. Мы взмыли в небо головокружительно быстро. «Теперь мне нужно, чтобы ты пошел в бар и оставался там 2 часа. Выпей кафе, постарайся не заснуть. Прибывает часть моих людей, мне нужно сосредоточиться. Потом отправляйся на этаж и успокой своих. Они сейчас заперты, так для них безопаснее. Все равно возникнут трудности, я уверен». Этот тон был мне незнаком. В Пеланхорке всегда присутствовало напряжение. Он никогда не расслаблялся. Пока мы были в шлюзе, он владел собой, но был возбужден. А теперь был спокоен полностью. На мгновение я подумал, что его сделали куклой, и со мной говорит кто-то другой. Но в душе я знал, что это тот Пеланхорк, каким он всегда готовился стать. Внизу проносилась земля. «Скажешь им, что отец улетел и не вернется», — он помолчал. «Нет, скажи, что он может не вернуться. Пусть привыкают постепенно». «Твой отец», — начал я. «Ты справишься, Алиф. Он нам больше не нужен. Его время вышло. Это наше время. Оно долго не наступало, но его стоило ждать». Мы подлетали к щиту. Я спросил: «А что с организацией легата?» «Проведем слияние. У меня все есть, планы и данные. Я перешлю их тебе на этаж. Легат помог мне их подготовить. Конечно, он ожидал немножко другого повода для объединения, но основание надежное». Он отвернулся от консоли и улыбнулся мне. «Я в тебе полностью уверен, Алиф. Я всегда был в тебе уверен, ты же знаешь». Все вокруг нас было размазанным. Циклолет тряхнул, и рука Пеланхорка подпрыгнула на рычаге. Мы проскрежетали сквозь щит и провалились в очищенный воздух города. Пеланхорк опускался по пологой кривой, снижая скорость до тех пор, пока мы не стали просто двумя анонимами в гражданском циклолете, ни в какое особенное место не направляющимися. Он передал управление пьютерии, откинулся в кресле и помассировал шею. «Хороший день», — вздохнул он, а потом бодро добавил. «Отличный дом. Твой прораб был так добр, что провел для нас экскурсию. Когда его достроят?»